1668 год. Февраля 20-го под вопросом. Из Челобитной попал Азаря царю, посланный из Пустозерска. Книг не имеет, а хлеба дают нам по 1,5 фунта на сутки да квасу нужного. Ей-ей, и псом больше сего метают, а соли не дают. А одежишка нет же, ходим срамно и наго. Февраля 21-го. Указ о ссылке диакона Федора в Пустозерск под конвоем. Февраля 25-го, в другом часу дни. Казнь урезанием языка диакона Федора на болоте. Для казни послан подьячий Иван Постников. Сослан в Пустозера сего ж числа. Февраля 29-го. Новгородская четь отправила в Пустозерск царскую грамоту, в которой велено по-прежнему и по сему государеву указу для Вакума с товарищи тюрьму строить как мощно, избы им ставить и корм давать из тамошнего хлеба. Апреля 20-го. Диакон Федор привезен в Пустозерск сотником Перфильем Чубаровым и помещен на особном на пустом дворе от прежних колодников, то есть Аввакума, Епифания, Лазаря и Никифора, порознь. Мая 20-го. Пустозерский соцкий Гаврилка Артемьев подал в съезжей избе Челобитную о привлечении к строительству тюрем для Аввакума с товарищи и жемцев и усть-цилимцев. Июня 8-го. Ижемский заказчик Ивашка Григорьев подал в Пустозерске от имени ижемцев и усть-цилимцев Челобитную об освобождении их от строительства тюрем. Июня 22-го. Стряпчий Игнатий Волохов начал осаду Соловецкого монастыря. Июля 4-го. В новгородской чети и приказе получена Челобитная попа Лазаря с сопроводительной отпиской пустозерского воевода Ниелова. Июля 8-го. В Пустозерске получена вторичная грамота о необходимости тюрьма устроить и избы поставить как мощно. Ноября 1-го. Неронов возведен в архимандриты Данилово-Троицкого Переславль-Залесского монастыря. 1669 год. Января 23-го. Из Пустозерска послана память заказчику Ижемской усть-цилимской слободок, чтобы по первому водяному пути лес приплавили без всякого ослушания. Марта 3-го-4-го. Смерть царицы Марии Ильиничны Милославской. Марта 10-го. Усть-цилимцы и ижемцы сообщили пустозерскому воеводе, что они послали челобитчика в Москву и ожидают ответа, а лес готовят. В ночь четверга на пятницу, второй недели Великого Поста, так Аввакум датирует свое видение, после более 10-дневного неприятия пищи. Бог за темничное сидение вместил в него, покорил ему небо и землю и всю тварь, описанная в Челобитной царю 1669 года. Мая 3-го. Запрещен подвоз припасов на Соловки. Июля 4-го. Из приказа сыскных дел получена грамота о немедленной постройке тюрьмы в Пустозерске. Июля 6-го. Заказчик Никонко Кондратьев и ижемские усть-цилимские мирские люди подали пустозерскому воеводе сказку о том, что они великого государя указу грамот не нарушают, а с пустозерцы ссыльным людям тюрьмы не делают. Июля 10-го. В Пустозерске получена царская грамота, ответ на челобитие ижемцев и усть-цилимцев, предписывающие воеводе сыскать по песцовым книгам, участвовали ли раньше ижемцы и усть-цилимцы в совместных с пустозерцами строительных работах. Если да, то велено всякие поделки делать, а если нет, делать не велеть. Июля 28-го. В Ижемской слободке получена царская грамота а взятию попала за рассказки за его рукою, о которой он сообщал при подаче челобитной. Июля 31-го. Приказание пустозерского воевода Неелова, память сотнику Федору Акишеву, взять у попа Лазаря сказку. Августа 7-го. Поп Лазарь направил царю челобитную вторично о том, что воевода Иван Неелов отказывается без предварительного прочтения послать его сказки за его печатью, за узлом, о великом духовном и тайном царском деле, и о том, что жена его, домница с Робята, пятый год живет без корму и без подворья, и нуждается в переводе в русские города в миру кормиться. Август. Послана отписка пустозерского воевода Ивана Савиновича Неелова в Москву о том, что пустозерцы тюрьму и избы ставят, а задержка с постройкой произошла по вине ижемцев и усть-цилимцев. Лето. Сыновья Вакума Иван и Прокопий прибрели из Москвы на Мизень. Октября 14-го. В новгородской чете получена сказка попа Лазаря о том, что пустозерский воевода Иван Неелов не отправляет без прочтения его церковное великое и великого государя тайное слово, сопровождаемое воеводской отпиской, в которой Неелов просит разрешения взять у Лазаря написанное за его печатью за узлом. Октября 17-го. Состоялся доклад в новгородской чете о промедлении в постройке тюрьмы в Пустозерске. Ноября 25-го. Доклад новгородской чети по челобитию попа Лазаря относительно его сказок о великом государевом церковном и патриаршем духовном делах и о переводе его жены домницы с детьми в русские города и в миру кормиться, и последовавшее решение велеть у него взять сказка и прислать к Москве. Не ранее 1669 года. Иноком Авраамием закончено составление сборника «Христианоопасный щит веры», где он приводит два сочинения Вакума, первое — челобитное царю Алексею Михайловичу и записка о заточениях и растрижении, сношениях с Лазарем и Епифанием после первой их казни. Упоминает об ответном послании Вакума Андрею Плещееву в сборнике слов Спиридона Потемкина «Слово пятое» и пытается доказать несправедливость возведенных на Вакума собором обвинений и церковного проклятия, называя Вакума священным страдальцем, стражем церкви, который, не стыдясь, сказал правду царю. 1670 год. Января 2-го. Смерть Ивана Неронова. Февраля 6-го. В Пустозерске получена грамота о взятии у попа Лазаря сказок о церковном великом деле и о твоем великого государя тайном слове и патриаршее духовном деле. Инок Авраамий вместе со своими учениками арестован и заключен под стражу на Мстиславском дворе за сношение с Авакумом. Перехвачены его хвалебные письма Авакуму с вопросами ему. Февраля 21-го. Жена попа Лазаря, домника Михайловна, подала в Пустозерском остроге в съезжей избе челобитную царю о переводе ее, саму четверту с Робяты, из Пустозерья в русские города, чтобы нам, бедным, было где мощно в миру прокормиться, ибо здесь помираем голодом и холодом и наготою. Сказки попа Лазаря отправлены в Москву с приставом Герасимом Лютово. Февраля 23-го. Стрелецкий полуголова Полтева приказа Иван Кондратьевич Елагин получил в тайном приказе 50 рублей государева жалования на поездку на Мизень и Печору для посылки Кевронской и Мизенской для совершения казней над сторонниками Авакума. Март. Вторая половина. Казнь через повешение Федора Юродивого и Луки Лаврентьевича на Мизене. Сыновья Аввакума, Иван и Прокопий, также приговоренные к повешению, повинились и были вместе с матерью закопаны в землю, посажены в земляную тюрьму. У Анастасии Марковны и сыновей Ивана и Прокопия взяты сказки за руками в сыскной приказ о том, что она и дети соборней и апостольской церкви ни в чем не противны. Апреля 1-го пристав Герасим Лютово доставил новгородскую четверть сказки Лазаря и его жены Домны. Апреля, около 10-го числа. Приезд в Пустозерск стрелецкого полуголовы Ивана Кондратьевича Елагина со стрельцами для совершения казни узников. По словам Епифания, Елагин, приехав к нам и взяв нас из темниц, и поставил нас пред собою, и наказ стал прочитати. После этого до казни, 14 апреля, 3 дни нудил нас всяко отврещися святые веры Христовой Старой. Апреля 14-го. Аввакум взят полуголовой Иваном Елагиным из тюрьмы вместе с Епифанием, Лазарем и Федором и поставлен перед плахой для зачтения приговора и исполнения публичной казни пред всем народом пустозерским. Указано Аввакума вместо смертной казни содержать в земляной тюрьме на хлебе и воде. Отвели тут же в темницу. Лазарю, Федору и Епифанию вырезали языки второй раз и отсекли пальцы правой руки. Апреля 15-го. Новгородский приказ доложил царю Алексею Михайловичу о получении из Пустозерска 2 сказок попа Лазаря, его Лазарева письма рукою. Государь, выписки слушав, указал отдать сказки чудовскому архимандриту Иоакиму, додумному дьяку Лариону Иванову, что и было исполнено того же числа. Апреля 21-го. Этим днем Епифаний датирует свое видение Богородицы и отсеченных перстов. Августа 1-го. Григорий Михайлович Неелов, стряпчий рейтерского строя, стрелецкий голова, принял пустозерское воеводство от московского дворянина Ивана Савиновича Неелова. В сдаточной описи предметом сказано: «Да в особой тюрьме, в розных осыпных избах, ссыльные люди, бывший протопоп Аввакум, распопа Лазарь, раздьякон Федька, бывший старец Епифаний, за караулом московского сотника стрелецкого Лариона Ярцева и московских стрельцов десятника Сеньки Тимофеева с товарищи». В описи упомянут также в тюрьме Киприян Ногой и ссыльные люди, Пименко Суконников с сыном Стенькою, нищий Юшко Федоров, жена Лазаря Домника, человек ее Стенька и бывший благовещенский сторож Андрюшка Самойлов. Апреля 16-го, в 3-й день после казни, Аввакум навестил Лазаря в его темнице, во рте у него гладил рукою, нашел, что, говорит, по-старому чисто. Августа, после 12-го числа. И на коврами, описывая свой допрос в чудовом монастыре крутицким митрополитом Павлом, вологодским архиепископом Симоном, чудовским архимандритом Иоакимом и думным дьяком Илларионом Ивановым, сообщает о том, что власти ставили ему в вину связь с Аввакумом и преклонение перед ним, на что он ответил им, что считает отца Аввакума за истинно Христова ученика. Осуждение и проклятие его собором не признает справедливым, верит ему и сего ради обращается к нему с разными вопросами о Никоне, Антихристе и другими, хотя от него научитесь всякому доброму делу. Авраамий приводит отзыв властей о себе и Аввакуме, по которому он поставлен в один ряд с протопопом. Ведь у вас из еретишков тех толка Аввакум, да черничишка то Авраамий, да и те бедные, не позная истины, заблудили от правого пути. Не ранее последней трети указанного года. Иноковрами в челобитной царю указывают, что священный страдалец и от Бога помазанный протопоп Аввакум и прочие с ним страдальцы возвещали ему, дабы умерил миром церковь, а не мечем. Но царь благаго их совета удалился, за что и получил пагубные беды в державе. С такими же эпитетами Аввакум упоминается в выписке из сочинения инока Авраамия об Антихристе. В послании к некоему боголюбцу Авраамий просит поминать в молитвах своих более всего начальных страдальцев Аввакума, Лазаря, Федора, Епифания и Трифилия. Тоже повторяет он в послании к боярине Морозовой и к некой дщери Христовой, написанных одновременно в заключении на Мстиславском дворе. Конец 1670 года. Казнь инока Авраамия в Москве на болоте.